Глава 11. С утра следующего дня я стал готовиться к задуманному делу. Я написал письма в Лактору, к отцу, к матери и к сестре, высказал им всю свою любовь к ним, просил у них прощения за все беспокойства, какие им причинял в разное время, но остерегался сделать хотя бы один намек на то, что могло меня ожидать, чтобы эти мои письма не послужили против меня уликой. Еще большего труда стоило мне письмо к Гесперии, так как всякое неосторожное слово в нем могло служить уликой уже не только против меня, но и против нее. Много раз я перевертывал стиль и стирал написанное на мягком воске, и много раз я склонен был совершенно отказаться от последнего прощания с той, которая в течение многих дней была для меня божеством. Но, наконец, мне удалось написать несколько строк, до известной степени выражавших мои чувства. Вот что я написал. Децим Авсоний Гесперии С.Д.П. Домина. Верь, что не те тысячи миль, которые нас разделяют, ни недели, которые прошли с того дня, как мы расстались, не заставили меня забыть тебя и слова, что я тебе говорил. Несмертным судить деяния богов, и все твои повеления для меня решение оракула, которым я повинуюсь без размышлений. И в этой жизни, и за пределами гробницы, я равно буду поклоняться тебе, и какая бы судьба меня ни ждала в жизни, всегда счастьем буду почитать, что мне суждено было тебя узнать. Кура ут валиас. Запечатав эти письма, я осмотрел кинжал, данный мне Гесперией. Убедился, что он хорошо отточен, и спрятал его на груди. После этого мне более ничего не оставалось делать, и я решил пойти проститься с Симахом, который был добр ко мне, и поблагодарить Тита Каликария, который оказал мне вместе с другими членами посольства радушное гостеприимство. Симах был в своей комнате один и что-то писал в пугелларах. Так как я почти никогда не приходил к нему без зова, то он меня спросил, что мне от него надо. Я сказал так: «Письмо, которое ты мне передал, было от моего отца. Он гневается, что я покинул Рим и прервал учение, и требует, чтобы я немедленно возвратился в город. Так как посольству, кажется, больше нельзя надеяться на успех, и так как тебе я более не нужен, то, может быть, ты позволишь мне исполнить приказание отца?» Симмах внимательно на меня посмотрел и ответил: «Нет, мой юний, мы еще не потеряли надежды сломить упорство неистового Амбросия. Но, конечно, я могу обойтись без твоих услуг, здесь я найду себе писца. Если тебе более нечего делать в Медиолане, ты должен подчиниться воле отца и немедленно ехать назад, в город». Последние слова подтвердили мне, что Симмах о клятве, данную мною Гесперии, знал. Потом, без всякого перехода, Симмах продолжал: «Послушай, какие стихи я сейчас написал», и он прочел мне следующую эпиграмму. «Белый снег осыпал Альпы, строгий норд встревожил море, путь утратив, гибнет странник, гибнет в мутной мгле моряк, но ведут святые хоры на вершины острые Пинда, вечно юные камены их предводит Аполлон, и незримо звезд царица светит в сумраке Диона, всем влюбленным обещая радость сладкую надежд». «Находишь ты это хорошим?» — спросил Симмах. «Мне ли судить твои стихи?» — возразил я. «Ты живешь для того, чтобы будущим столетиям доказать, что сила поэзии в Риме не иссякала никогда. Я же могу гордиться тем, что не только жил в одном веке с тобой, но и стоял перед тобой лицом к лицу». Говоря так, я, конечно, просто льстил. В действительности я был удивлен, что среди важных дел и забот сенатор находил время и охоту заниматься сочинением стихов. Но давно замечено, что поэты всегда бросаются на похвалу своим сочинениям, как голодные рыбы на жирного червя. Хотя Симмах и довольно наслушался за свою жизнь похвал, он все же каждый раз принимал их как самые дорогие подарки и после моих слов стал говорить со мной гораздо охотнее и приветливее. Я этим воспользовался, чтобы точнее узнать, насколько он посвящен в замыслы Гесперии. «Как ты думаешь, — спросил я, — изменится ли положение дел, если место Грациана займет другой император?» «Да, тогда изменится все», — быстро ответил Симмах. «В императоре чтут сына Валентиниана. На ученике Авсония лежит отблеск славы победителя Британии и Африки. Грациану подчиняется, потому что отец его сумел запугать народ на много десятилетий вперед. Довольно исчезнуть одному человеку, Грациану, который столь же смертен, как ты, я и мой раб, и многое невозможное станет возможным, и вся история империи изменится. «Кстати, скажи мне», — спросил я еще, — «вернулся ли Грациан в Медиалан?» Симах опять многозначительно посмотрел на меня и ответил медленно. «Он вернулся вчера утром и теперь живет в своем дворце уединенно». После этого ответа я не сомневался более, что Симах знает, с какой целью я живу в Медиалане. Поэтому, вынув написанные письма, я сказал: «Значит, ты мне разрешаешь ехать в Рим?» «Я так и сделаю, и покину Медиалан завтра же, если то позволят боги. Я рассчитываю, что ты поможешь мне получить лошадей, потому что самому мне будет это сделать трудно. А на тот случай, если со мной произойдет какое-либо несчастье в пути или раньше, вот письма. Пошли их тогда тем, кому они назначены». Симах встал, как кажется, взволнованный, подошел ко мне и поцеловал меня в лоб, потом сказал: «Я все исполню, милый Юний, будь в том уверен. А завтра с раннего утра у заставы на Эмилиевой дороге тебя будет ждать готовая Карпента и верный раб. Ты можешь, если это понадобится, уехать, не простившись. Если же тебя постигнет какое-либо несчастье, мы все, узнавшие тебя, будем тебя поминать с любовью. Но верь в помощь богов бессмертных». Злая тоска, словно когти гарпии, сдавила мое сердце при этих ласковых словах Симмаха. Я не мог ничего отвечать и выбежал из комнаты. Мне было жаль самого себя, и мне было горько, что другие меня жалеют. Успокоившись несколько, я пошел к Титу Каликарию, но оказалось, что его нет дома, и меня провели к его жене Фальтонии, показывавшейся редко и почти все время проводившей в дальних покоях за домашними работами. Когда я вошел к ней, она тоже занята была вышиванием, в руках у нее был широкий шелковый пояс, по которому она золотом изображала проказы амуров, соперничая с искусством косских мастеров. А две рабыни, стоя около ее кресла, держали моток золотой пряжи и помогали ей. Я объяснил, зачем пришел, и Фальтония, выслушав мои благодарственные слова, подняла на меня свои грустные глаза, всегда окруженные синевой и потому казавшиеся особенно глубокими, и сказала: «Да, ты хорошо поступишь, Юний, если послушаешься отца и вернешься в город, в свою школу. Как прививки можно делать только к молодой виноградной лозе, так воспитывать душу можно только в молодости. Учись хорошенько, собирай дельные советы учителей, старайся стать хорошим человеком. Потом выбери себе добрую жену и поезжай жить в родной город, подальше от шумного Рима и императорского двора. Я жила больше твоего, и могу тебе сказать, что счастье не в блеске, не в богатстве, не в славе, а в мирной жизни. Не ищи почестей, они принесут с собой зависть и ненависть. Не заботься о делах империи. При всяком правлении можно прожить счастливо в своем маленьком домике. Не добивайся, чтобы твоя жена была красавицей. Женщина некрасивая ласкает мужа не менее нежно, а любит всегда больше. Ты видишь, я живу в богатстве, и мой муж занимает важную должность. Но я от этого не стала более счастливой». Произнеся эту горациановскую проповедь о том, что всей жизни счастлив тот, кто от забот далек, Фальтония улыбнулась своей обычной грустной улыбкой и, помолчав, добавила, что не считает себя вправе делать мне наставления, но думает, что жизнь в Медиалане, когда я иногда целые дни провожу неизвестно где, не служит мне на пользу. Сказав в ответ несколько незначительных слов, я покинул Фальтонию, не только не успокоенный, но с еще большей тяжестью на душе. Все словно сговорились ослабить мою решимость и направляли стрелы своих слов в самые незащищенные места моего сердца. После советов Фальтонии мне ясно представилось, как много есть в мире прекрасного, чего я не изведал и даже не попытался узнать. Передо мной была целая жизнь, в которой я мог испытать и счастье взаимной любви, и наслаждения, какие дает почет среди сограждан, и веселье в кругу близких друзей, А я вместо того поспешил бросить себя на позорную смерть ради улыбки первой красивой женщины, встреченной мною. Я сравнивал себя с мальчиком, который, отправляясь в город на ярмарку, выпросил у отца несколько сестерций, но на первых же шагах проиграл их в кости, а потом с завистью смотрит на палатки, где показывают крокодилов, на занавеси, за которыми тешат зрителей борцы и фокусники, на лари с орехами и сластями, и грустно думает, что мог бы воспользоваться всеми этими радостями, если бы был более бережлив. Оставаться дома мне было нестерпимо. Уложив все свои вещи как бы для отъезда, убедившись, что кинжал со мною, так же, как и деньги, которые мне могли понадобиться, я вышел на улицу. На этот раз день был сумрачный, и громадные клубы облаков ползли по небосводу так же уныло и медленно, как мои мысли. Люди шли по всем направлениям. Одни торопились по делу, другие праздно гуляли, разговаривали друг с другом и, прищурясь, оглядывали проходящих женщин. Но мне были ненавистны и те, и другие. Озабоченный вид тех и беспечность этих казались мне оскорбительными, когда я был обречен на смерть. Я зашел в таберну, съел кусок козьего сыра и выпил вина, это немного меня ободрило. Потом, преодолев волнение и невольную дрожь, я пошел ко дворцу. Было еще рано, и на площади ежеминутно появлялись прохожие. Постояв некоторое время перед воротами, я опять вернулся в город и опять стал ходить бесцельно по улицам. С каждой минутой мое предприятие мне казалось все более и более нелепым. Предположим, думал я, что мне удастся войти в ворота незамеченным. На лестнице дворца я, наверное, встречу дворцовых рабов. Я попытаюсь подкупить их, но как поручиться, что они, взяв деньги, не укажут на меня стражам? Пусть даже я проникну внутрь дворца, есть ли вероятность, что я тайно доберусь до спальни императора? Наконец, если я и окажусь в ней, будет ли это все? Разве Грациан не может пойти сегодня спать в другую комнату? Разве рабы, раздевающие его, не могут заметить моего присутствия? Разве я могу быть убежден, что моя рука не задрожит, и я, в первый раз в жизни нанося смертельный удар человеку, не промахнусь? Какое сочетание длинного ряда чудес нужно для того, чтобы мой замысел осуществился? Со дна моей души, словно туман, встающий летним вечером и застилающий все кругом, поднималось убеждение, что всего разумнее отказаться от задуманного. Мне становилось ясно, что на том пути, который я выбрал, я мог лишь погубить себя, но убить Грациана не было никакой надежды. Все сильнее и сильнее искушал меня соблазн вернуться домой, пока не поздно, и завтра уехать из Медиолана, но не в Рим, так как мне было стыдно встретиться с Гесперией, а в Афины или в Антиохию. Однако мысль о том, что о моей клятве знает также Симмах, что он станет презирать меня за трусость, удерживала меня. Я напоминал себе слова Реи, что за меня сам Бог, и подтверждал их изречением Цицерона: «Нет ничего, что не мог бы совершить Бог». Когда смерклось, я вторично подошел ко дворцу. На этот раз площадь была пуста. Невыразимое томление овладело мною. Я предпочел бы, чтобы какое-нибудь внешнее обстоятельство помешало мне, но все, по-видимому, благоприятствовало моему замыслу. Ворота были приотворены, и нигде не было видно стражей. С величайшим напряжением чувства, ощущая какую-то колющую боль в сердце, я вознес мольбы самому Отцу богов и людей. «Юпитер Оптимус Максимус», — взывал я про себя, — «ты когда-то низверг в Тартар своего отца Сатурна, ты сокрушил гигантов, что громоздили Оссу на Пелеон, чтобы лишить тебя власти. Помоги мне и защити меня». Ради твоей славы я иду на это дело, чтобы вернуть прежнее величие твоим храмам и алтарям, чтобы уничтожить чужеземную веру, которая дерзает соперничать с верой отцов и глумиться над тобой и сонмом тебе подчиненных богов. Пошли мне удачу, дай мне силы, потому что я стою за правое дело и за тебя». Так, взывая, а также повторяя слова установленных молитв, я скользнул в ворота. Дворцовый двор также был пуст. Я подошел к двери, через которую вводил меня во дворец Питарат. Она не была заперта. С сердцем бьющимся, как молот, я вошел во дворец и быстро стал подниматься по узкой каменной лестнице, совершенно неосвещенной, спотыкаясь и натыкаясь на стену. Я был уже на второй площадке, когда два человека вдруг бросились на меня. Один схватил меня за горло, другой — за руки, притом так стремительно, что я не успел взяться за оружие. Тотчас же луч тайного фонаря осветил мое лицо, а я в этом мерцающем свете узнал напавших на меня. То были Питарат и Сириец. Несколько мгновений мы все трое молчали, я от ужаса и изумления. Потом старый моряк со злым смехом сказал мне: «Вот, милый поэт, зачем тебе надо было узнать расположение дворцовых комнат. Вместо того, чтобы написать оду, ты просто пришел воровать императорское серебро, но ты скоро узнаешь, как оно дорого стоит». При таком обвинении я весь затрепетал, как если бы кто-нибудь меня ударил по лицу. «Лжешь, негодяй!» — крикнул я. «Я не могу быть вором!» Ожесточенным усилием я вырвался из рук хромого старика, хотя он был еще довольно силен, и отбросил к стене тщедушного сирийца. Но тот, ловко отскочив в сторону, свистнул особенным образом, и на помощь к моим врагам подбежало двое рослых алан. Эти сжали меня с такой силой, что их пальцы, как клещи, впились в мое тело, и я уже не мог шевельнуться. Тогда, хихикая в свою очередь, сириец подкрался ко мне и принялся меня обыскивать, причем его холодные пальцы, словно ноги какого-то отвратительного гада, прикасались к самому моему телу. Нащупав на моей груди пугион, которым я так и не успел воспользоваться, сириец с торжествующим видом показал его товарищу: «Будь свидетелем, что я это нашел у молодчика. Ну, милый Децим Юний, племянник сенатора, тебе подробно истолкуют, можно ли ходить ночью по дворцу с кинжалом за пазухой. Да напомнит, может быть, и то, годится ли защищать преступников, злоумышляющих на особу императора, когда их хотят уличить в преступлении. Теперь тебе все объяснят и покажут». Пока сириец говорил, и его отвратительное, грубо накрашенное лицо, которое иные женщины, вероятно, считали красивым, кривилось от злобных усмешек, я овладел своим порывом и, стиснув зубы, решил не говорить ни слова. «Ну что же», — продолжал глумиться сириец, — «думаешь ты по-прежнему, как твой товарищ, что я гожусь только в канатные плясуны? Или способен я и на кое-что лучшее, например, выслеживать таких плюсунов на дворцовых лестницах, как ты? Или, может быть, ты сюда попал по ошибке? Думал, что здесь живет какая-нибудь красотка, которой нужен храбрый защитник?» Я продолжал молчать. Сириец, обшарив мою одежду и отобрав мой кошелек с деньгами, переменил голос и приказал стражам: «Свяжите его и тащите в ту тюрьму, которую я указал. Да смотрите, вы своей жизнью отвечаете за него. Если вздумаете его выпустить, оба вы будете завтра же без головы». Аланы достали ремни и скрутили меня так крепко, что руки и ноги у меня были словно перерезаны. Потом эти молчаливые исполнители приказаний, эти новые Кратос и Бия, поволокли меня вниз по лестнице, не заботясь о том, что мои связанные ноги не могли двигаться. На каком-то повороте я ударился головой о стену так сильно, что почти потерял сознание, поэтому я плохо помню, что было далее. Меня свели, или вернее снесли в какое-то подземелье во дворце, отперли железную дверь и как безжизненную связку товара швырнули в черный мрак. Я упал на сырой каменный пол тюрьмы.